Глава 10. Артур. Раздался осторожный стук в дверь. «Господин Артур!» Я открыл глаза и уставился на потолок своей спальни. Покойный Замбер приказал изобразить на нем целую оргию из совокупляющихся мужчин, женщин, демонов и даже животных. Притом сексом там занимались все и со всеми. Видно, у Альбиноса существовали пунктики насчет этого дела. «Хочу домой», — с какой-то тоской подумал я. Однако Айланта объяснила, что раз Мара считает меня мертвым, то пока не стоит ее в этом разубеждать. Мне понадобится помощь в возвращении на Землю, а значит, для начала нужно заставить Вайхен заключить мир. Стук повторился, став более настойчивым. «Видно, что-то серьезное», — понял я. «Да, Вали». «Прибыл гонец от госпожи Айланты. Вас срочно ждут во дворце». Голос у жены Жарена сегодня был чуть поспокойней, а вот вчера при моем появлении она просто взяла и упала в обморок. Да даже лицо ее мужа побелело, хотя мой кучер еще тот брутальный малый, да и выглядит соответствующе. Такой крепкий бородач с пронзительным взглядом. «Хорошо, Вали, скоро спущусь». Дарванка ушла. Я же встал и прошел к алькову с небольшим умывальником. Нужно немного освежиться. Как ни крути, а Замбер создал в своем особняке все условия для цивилизованной жизни. Один зимний сад и прозрачная стеклянная крыша чего стоили. А еще был зал с рыбками для массажа ног. И сауна. Оделся потеплее, все-таки зима на улице. Сверху натянул бронежилет, но шлем не брал. Подарок Айланты, или Дайрангам, еще вчера превратил в черную полицейскую дубинку. Ее засунул в специальный чехол за спину и, забрав винтовку, вышел в коридор, где наткнулся на стоявшего возле дверей черныша. Дело в том, что со вчерашнего дня один из крайгеров практически не отходит от меня. Такое распоряжение отдала Айланта. Но личный телохранитель мне теперь обязательно нужен, раз больше не получится съесть печеньку и спокойно выдергивать из своего тела болты со стрелами. «И все-таки, куда он дел свои крылья?» — недоумевал я. Этот вопрос меня немного доставал, пока мы спускались по лестнице. Айланта-то ответ знает. Но у меня не было времени спросить. Мы ведь только вчера утром прибыли. Поэтому голова сейчас забита другим, тем же наведением порядка в городе. Как я уже понял, дарвинцы с трудом отходят от кошмарной ночи, продолжавшейся несколько суток. Не представляю, что здесь творилось, но если доверять словам Шевера, то он даже посидел. Хотя старик тот еще враль, седой его голова была самой нашей первой встречи. Ладно, самое главное, мы пережили самый опасный период. Хотя не стоит спешить с выводами, то ли еще будет, когда дарвинцы успокоятся и проанализируют все события. Где гарантия, что они не начнут искать стрелочников? И мне, как главе Дома Справедливости, нельзя прозевать такой важнейший момент. «Привет, Дея!» — кивнул я, сидевший за столом юной Нормаэрке. Несмотря на предложение Айланты поселиться в ее дворце, Дея так и не собиралась покидать мой дом. Но это и понятно, девочке пришлось пережить слишком многое, поэтому ей спокойнее находиться рядом с проверенным другом. «Привет!» Она улыбнулась и дала Гору небольшой кусочек запеченного мяса. Коршун с важным видом сидел на высокой спинке резного стула и с радостью поглощал вкусняшки. Дэя кое-чему меня успела научить, поэтому я понимал, когда у него хорошее настроение. «Вкусно, Гор?» — мысленно спросил я. Но за стол не садился, а, положив винтовку, начал собирать себе бутерброд с хлебом и сыром. «Да», — ответил довольный коршун. «Он хищник, мясо для него самая лучшая пища», — влезла в наше мысленное общение девушка. «Я до сих пор не привык, что раз крылатый подружился с ней, то теперь без проблем пускает в свой разум. А значит, между нами постоянно образуется конференц-связь. С другой стороны, а чем не замена рации, если возникнет такая необходимость? «Мне можно с тобой?» — мысленно поинтересовалась Дея. «Лучше посиди тут, в городе пока небезопасно», — также беззвучно ответил я. «Хорошо». Нормаэрка слишком быстро согласилась, и этот факт немного удивлял. Я Дею уже хорошо изучил. Это она только на вид хрупкая девочка, но в силу своего возраста и характера не любит никого слушаться. Возможно, устала от путешествия, поэтому и захотела отдохнуть, — решил я. Потом взял бутерброд в одну руку, во вторую штурмовую винтовку и вышел на улицу. Мы с Чернышом остановились на крыльце. Просто захотелось почувствовать всю прелесть зимнего утра. А оно выдалось прекрасным, хотя приходилось щуриться из-за отражавшихся от снега солнечных лучей. Кстати, ночью прошел приличный снегопад, и за исключением почищенных дорожек, мой участок покрывал более толстый слой снега, чем вчера, а высокие туи оделись в новые пушистые белые шубы. «Как же классно!» — подумал я. Сбоку продолжал молча стоять двухметровый черный латник. «Интересно, а как он относится к солнцу? Не зря же крайгеры прикрывают глаза затемненным стеклом». В этот момент Жарен выехал из гаража, как я называл конюшню сбоку от дома. Ведь она была небольшой. Там вмещалась лишь парочка лошадей и карета. «Доброе утро, мастер Артур!» Громко поздоровался дарвинец и остановил экипаж возле крыльца. «Привет, мастер Жарен!» — ответил я с искренней улыбкой. «Не знаю почему, но сегодня у меня было шикарное настроение, хотя впереди ждет работа по зачистке города. За вчерашний день мы нашли трех монстров, но Айланта сказала, что это не последние. Черная башня чувствовала еще нескольких чужаков из других измерений, которые до сих пор укрывались в городе». «Во дворец», — сказал я Жарену, и мельком взглянул на кованые въездные ворота. Возле них меня уже ждали барлейские всадники. Так что теперь при каждом выходе я упакован по полному, словно драгоценность какая-то. Карета быстро летела по заснеженной улице. Жарен любил скорость, да и мне она нравилась. Поэтому, откинувшись на спинку диванчика, я смотрел, как за окном мелькают богатые особняки верхнего города. Хотя по сравнению с тем, что довелось увидеть в блуждающем городе, они больше не впечатляли. Практически возле всех домов сегодня стояли кареты, рядом с которыми бродили одетые в шубы хозяева, а их слуги бегали по двору, чистя выпавший ночью снег. Я уже знал, что его нагружают в телеге, чтобы потом опорожнить в теплую канализацию. Мы свернули на центральную улицу и по прямой помчались в сторону дворца Тайлеров. Здесь также было оживленно, похоже, дарвинская элита куда-то срочно засобиралась. А самые быстрые уже и выехали, ведь Жарен умудрился обогнать одну за другой две кареты. И тут я кое-что вспомнил. Айланта вчера говорила о встрече с элитой верхнего города, на которой обсудят последние происшествия, коих уже накопился целый воз. Интересно, а что она им скажет про мое неожиданное воскрешение? Мы проехали ворота замка, и карета замерла возле ступенек дворцового крыльца. Я быстро вышел из нее, так как не хотел ждать, когда спрыгнет Жарен. К тому же кучер уже выучил мою привычку, поэтому и не торопился слазить. Черный латник, сидевший на козлах, спрыгнул на брусчатку, чем на мгновение удивил. Айланта говорила, что во дворце не потребуется телохранитель. Но уже через секунду все стало понятно. К крыльцу неторопливо подходила группа из четырех человек. Из них мне были знакомы лишь двое. Старик, рядом с которым Шевер казался юным мальчиком, и худощавый мужчина лет 40. Дракелс и Эджер Марвелы дедушка и родной брат покойного Замбера. Женщину лет 40 и чуть полноватую симпатичную рыженькую девушку я не знал. Но что они также члены влиятельного клана Марвелов, можно не сомневаться. «Не очень приятная встреча», — подумал я, по непонятной причине замерев на ступеньках крыльца. Черныш посмотрел на меня, возможно, вопросительно, из-за черного стекла, закрывающего прорези шлема, его взгляда не видно. Я отрицательно покачал головой, после чего кивком указал на карету. «Йоу, пошли!» — гаркнул Жарен, когда латник сел рядом с ним. Карета направилась к внутренним воротам дворца. Айланд оставила за мной эту привилегию Замбера. А вот экипажи остальных гостей обычно ожидают своих хозяев на большой площади перед замком Тайлеров. Марвелцы остановились, не дойдя до крыльца метра 3. Старый Дракелс с определенной долей аристократичности склонил передо мной голову в черной меховой шапке. Как раз настолько, чтобы не оскорбить главу Дома Справедливости, но и обозначить свой высокий статус в дарвенском обществе. «Поприветствуйте, дети мои, мастера Артура!» Голос у старика казался с легкой хрипотцой, но в нем проскальзывал приличный интеллект. Троица последовала его совету. Притом Эджер Марвел почти идеально скопировал угол наклона головы своего дедушки, а женщина подарила мне более низкий поклон и чуть присела. Ее действие повторила девушка, хотя сделала это с немного вызывающим взглядом. С легкой улыбкой я приложил ладонь к своей груди и кивнул им. «Приятно видеть, что глава столь известного семейства жив после такой непростой ночи. Я уже решил уходить», — как внезапно быстро заговорила девушка. «И нам приятно видеть вас живым, мастер Артур, хотя это вызывает у всего города кучу вопросов». Женщина рядом с ней сжала ладонь говорившей, а Эджер чуть поджал свои большие толстые губы. Видно, им обоим не нравилось, что рыжая девчонка раскрыла свой рот. И лишь старый Дракелс Марвел довольно улыбнулся. «Меня просто очень трудно убить», — ответил я. Рыжая симпатяшка промолчала, а вот Дракелс заговорил. «Моя внучка Сабло обладает острым язычком, мастер Артур. Прошу вас не обижаться на нее. Слова ничто, мастер Дракелс. Важны лишь поступки людей. А теперь прошу прощения, вынужден бежать на важную встречу». А когда поднялся по ступенькам и открыл дверь, то в голове промелькнуло. «Поблагодарили бы за избавление от Замбера. Он бы вас всех потихоньку свел в могилу». За вторыми дверьми возле большого камина стояли три лакея. По идее, тут встречали гостей Айланты и забирали верхнюю одежду. Во дворце даже было жарко. Но мне такое не грозило. Дубленку-комбинезон с легкостью не снимешь. К тому же сверху надет бронежилет. Впереди из дверей выскочил еще один лакей. «Господин Артур, хозяйка вас уже ждет!» Я кивнул. «Веди!» Поднимаясь на нужный этаж, мы оказались рядом с дверями, ведущими в тронный зал. Те были настежь распахнуты, и я увидел несколько десятков людей, а еще очень много кресел. Ну, никак не меньше 1000. «Раз дарвинская элита потихоньку собирается, то наше совещание у Айланты будет коротким», — догадался я. Мы прошли по коридору и остановились возле одних из многочисленных дверей. Во дворце было такое количество комнат, залов и кабинетов, что в этом я точно раньше не был. Слуга открыл передо мной дверь. Внутри на мягких креслах, расставленных по кругу, сидело четверо. Айланта, Бергтал, Кронинген и Альф. Последнего я хорошо знал. Маг Чехар командовал альвийскими силами в походе на Мареборг. «Всем привет!» — поздоровался я. После чего присел на последнее свободное кресло, как раз напротив Айланты и рядом с Альвом. Оба барлейца устроились по бокам от девушки. Они словно намекали, что являются ее правой и левой рукой. «Итак, все в сборе». Айланта бросила на меня короткий взгляд. «Артур, Чихар прибыл этой ночью и сообщил мне последние сведения об обстановке вокруг Мареборга. Если вкратце, то там пока без изменений. Но я бы хотела, чтобы все услышали более подробный отчет». Альф кивнул, потом чуть прокашлялся. «С момента нашего отплытия вайхенцы не предпринимали новых попыток вернуть крепость. Сейчас ее охраняет гарнизон из 1100 лучников. Также туда позавчера вернулась командующая Барбиэль. Она вместе со своими 400 теней прочесывает окрестности. И сообщает, что ближайшие несколько земляных городков оказались брошенными поселенцами». «Как далеко бежали вайхенцы?» — спросил Бергтл. «Ненамного, в 1,5 днях пути от Мареборга, если идти пешком. Наши воины наткнулись на хорошо укрепленный поселок». «Вы не пытались его атаковать?» — поинтересовался Бергтл. Чихар отрицательно покачал головой. «Нет, Барбель выяснила, что большинство беженцев сбежали в ближайшие поселения. Поэтому местные гарнизоны получили серьезное подкрепление в их лице». Альф начал перечислять примерные силы противника и какие укрепления там есть. Пока он говорил, оба барлейца иногда кивали, как будто ожидали услышать именно такие известия. «Я же, если честно, немного заскучал. Опыта по средневековым войнам у меня мало, но, по идее, сообщаемая информация не имела большого значения. Пока мы соберемся атаковать, все может кардинально поменяться. Так что для штурма земляных городков нужна тяжелая пехота. А значит, наши совместные усилия», — закончил Чихар. Айланта улыбнулась Альву. «Конечно, мы ведь теперь союзники, так что тяжелая пехота будет. Даю вам слово Тайлеров». Маг с благодарностью ей кивнул. «Когда вы замените наших воинов в своей крепости?» — спросил он. Девушка посмотрела на Бергтала. «Как продвигается дело с набором новобранцев?» Тот чуть помедлил с ответом. Видно, новости оказались не самые обнадеживающие. «Утром прилетела птица. Отец сообщил, что 300 опытных ветеранов вскоре прибудут на кораблях. Остальная 1000 состоит из молодых воинов, поэтому они будут проходить дополнительное обучение дома». На лице Айланты заиграла усмешка. «А почему появились проблемы с набором ветеранов? Мы ведь с оплатой никогда не обманывали. Или мой любимый дядя Халтар чем-то сильно недоволен и поэтому решил потянуть время?» Бергтл хмыкнул в ответ, но сделал это с улыбкой. «В последнее время отец всегда чем-то недоволен, но я уже привык. А с набором ничего поделать не могу. Зимой пограничные кланы предпочитают совершать рейды в мертвые земли. Чем больше мы убежищ разрушим, тем проще будет, когда сойдет снег. Но волноваться не стоит. В моем корпусе небольшие потери. 23 бойца погибло при штурме Мареборга. 102 во время сражения и 5 в нашей последней экспедиции. Итого осталось 2851 воин. 2000 оставим в городе, остальных можно послать в Мареборг». Айланта помотала головой. «Это слишком мало. У нас 10 бывших вайхенских шхун с огненными жерлами, которые можно укомплектовать экипажем и отправить патрулировать реку Проклятых и часть реки Пограничной. Иначе нормайрские речные пираты, да и урги настолько обнаглеют, что будут вредить торговле, а именно она до сих пор кормила Дарвен». Бергтл пожал плечами. «Тогда набери моряков из своих подданных». Девушка вздохнула. «Мне еще городскую стражу нужно восстанавливать. От них осталось меньше 500 человек, поэтому флот лучше укомплектовать из барлейцев». Но парень продолжал стоять на своем. В Дарване должно быть не менее 2000 гвардии. Городская стража из местных уже показала себя ненадежной. Айланта с ним не согласилась. Не вся. Треть ее осталась мне верной. Поэтому, сделав из них костяк, я хочу увеличить количество стражников до 2500. Бергтол явно удивился. Ты хочешь одновременно нарастить гвардию до 4000, а стражу до 2500? Айланта кивнула. Да, 2000 барлейцев будут контролировать флотилию и Мареборг, а остальные вместе со стражниками Дарван. Теперь на нее удивленно посмотрел уже Кронинген. Это большие денежные траты. Но девушка была непреклонной. Денег пока хватит. Потом, когда все успокоится, мы оптимизируем число воинов. Тогда Кронинген продолжил. Это опасно. Дарвинцы недавно бунтовали. Некоторые потеряли близких и друзей. Потом эти 5 дней ужаса, которые посеяли новые семена недовольства. Нельзя, чтобы количество стражи в городе превосходило гвардию. Или тайлеры больше не доверяют клану мрака? Айланта чуть осуждающе на него посмотрела. Я доверяю тебе и Бергтелу, ведь наши отношения проверены временем. Но разве у меня есть другой выбор? Дарвинцы с неохотой поедут в Мареборг. Кому интересно сидеть в этой глуши месяцами? К тому же туда будут заходить отряды альвов, а это уже большая проблема. Однако крепость имеет важнейшее стратегическое значение, и бросить ее мы не можем. Итого, минимум, минус 1000 барлейцев в гарнизон и 500 во флотилию. Мой отец в спокойные времена сохранял порядок с помощью 4500 гвардии и стражи, а ты предлагаешь во время войны остаться с 1500 барлейцев и 500 дарвенцев? Ну так пошли в Мареборг только 800 гвардейцев, а флот наберешь из дарвенцев. Неожиданно для всех предложил я. Айланта на меня так уставилась, словно неожиданно встретила городского сумасшедшего. 800 воинов? Да как только вайхенцы прознают про это, то мгновенно вернут себе крепость. Я показал пальцем на Чехара. Там уже есть 1000 альвов. Поговори с ними. Они оставят свою 1000. Ты спокойно дождешься прибытия новобранцев. Мы не занимаемся наемничеством, Артур, спокойным тоном произнес Чехар. Я непонимающе посмотрел на него. А при чем здесь наемничество? Если бы Бергтал тогда бросил крепость, вы бы ее что, не защищали? Альф кивнул. Защищали, но это совсем другой случай. По договору между нами и леди Айлантой Мареборг принадлежит Тайлерам. Мы имеем лишь право использовать его как укрытие при рейдах. Тогда в чем проблема? Удивился я. Какая разница, будете вы появляться там раз в 2 недели или находиться постоянно? Чихар непонимающе на меня посмотрел. Но вообще-то мне трудно будет объяснить воинам, почему мы должны продолжать охранять принадлежащий людям Мареборг. Я откинулся на спинку кресла и громко выдохнул. Как же вы все меня порой задалбываете! Оба барлейца молчали, а Айланта, чуть склонив на бок голову, подперла своими пальчиками подбородок. «Твои предложения, Артур», — сказала девушка. Я снова посмотрел на Чихара. «Вы тут сидите и обсуждаете какие-то мелочи, что кому принадлежит, хотя идет война. Если проблема в договоре, то измените его, и пусть крепость станет совместным владением тайлеров и альвов». Альф, казалось, пришел в замешательство. Он с удивлением посмотрел на Айланту, потом снова на меня. «Совместное владение крепостью? Да еще с людьми. Такое разве возможно? А что, есть какие-то проблемы? Или там золото нашли, которое вы не сможете между собой поделить?» Я посмотрел на девушку и обоих барлейцев, но не нашел у них поддержки для своей идеи. Хотя, если судить по напряженным взглядам, они меня прекрасно поняли. Однако продолжали так же тупить, как и Альф. «Айланта, в чем проблема?» — удивился я. Девушка надула свои щечки, потом не спеша выдохнула. «Ну, это не слишком хорошая идея, Артур. Они альвы, мы люди. Если кратко, то такое большинство дарвинцев не примут». Я развел руки в сторону. «Значит, штурмовать Мареборг вместе с альвами можно? Биться под его стенами вместе с ними тоже возможно? А вот совместная оборона нет? Мне кажется, или я один среди вас такой умный?» Айланта улыбнулась уголками рта, я же посмотрел на Чихара. «Вы хотите вернуть потерянные восточные территории?» Тот кивнул. «Конечно. Тогда ты должен понимать, что форпостом к вашему реваншу станет Мареборг. Имея перед собой такую цель, Высший Совет согласится на совместное владение и оборону?» Мак быстро закивал. «Конечно, Артур. Мы будем такое только приветствовать, но проблема не в нас». И Чихар посмотрел на Айланту. Девушка соединила ладошки пирамидкой, после чего уперлась в них своим подбородком и, уставившись на меня, начала говорить. «Артур, ты чужак, поэтому не до конца понимаешь наш мир. Все королевства в древних землях построены на костях альвов, цваргов и других более малочисленных рас. Люди или ненавидят их, или относятся крайне настороженно. В шести королевствах преобладают четыре основные религии, и все, повторяю, все они построены на ненависти к людям. Что-то незаметно, что в Дарвине сильна какая-нибудь церковь». Она кивнула. «Да, отец священников зажал, но при дедушке они процветали. Кстати, их представители уже просятся ко мне на прием. Видно, хотят предложить Тайлерам свою поддержку, а взамен вернуть утраченное влияние. Твоя идея, конечно, интересная, но создаст мне больше проблем, чем решит». Я покачал головой. «Не согласен. Мои артиллеристы участвовали в походе и даже сражались вместе с альвами». Она кивнула. «Такое было, но ты лучше вспомни, как им пришлось непросто. Мареборг нами захвачен, поэтому на временный союз с альвами люди закрыли глаза. Закроют ли они на более длительный? Вряд ли. Тем более священники точно начнут мутить воду и будоражить народ. Тогда спрячем все это под вуалью секретности. Это ведь несложно, раз гарнизон Мареборга будет состоять из одних барлейцев. Они чужаки в древних землях, к тому же нормально относятся к альвам». Айланта отрицательно покачала головой. «Но про это все равно, рано или поздно узнают». Я кивнул, соглашаясь с ней. «Конечно, узнают, но не сразу. А война прямо сейчас ставит перед тобой текущие вызовы. Этот ход укрепит как защиту Мареборга, так и Дарвена. Ведь тебе в городе удастся оставить больше гвардейцев». Айланта, казалось, задумалась, потом снова заговорила. «Есть одна проблема. Мареборг нельзя превратить в закрытую крепость. Там будет находиться дублирующий таможенный пост. О чем-то подобном думал еще мой отец. Он считал, что такой шаг серьезно уменьшит взяточничество среди таможенников и повысит доходы казны. Поэтому в крепость станут постоянно заходить торговые корабли, и их экипажи увидят альвов. Такая весть разлетится мгновенно по всем королевствам, а последствия даже я не берусь предсказывать. Возможно, короли объединятся и объявят нам новую святую войну». Я пожал плечами. «У тебя большой арсенал, так почему альвов не одеть в латы? Им как раз не хватает тяжелой пехоты. Подобрать гарнизон из самых сообразительных барлейцев, умеющих держать язык за зубами. Даю гарантию, что никто не отличит, этот парень в латах на стене альф или человек. особенно если забрало будет опущено. А купцов не пускать дальше бухты, в которой построить домик для таможни из барлейцев. Девушка ничего не ответила. Видно, она серьезно задумалась. А через несколько секунд напряженного молчания Айланта повернулась к Кронингену. «Как ты думаешь, стоит рискнуть?» Седой маг тяжело вздохнул. «С точки зрения долговременной стратегии, затея опасная. Но в перспективе года принесет нам только пользу и поможет закрепиться в Мареборге». И тут уже Бергтл добавил. «Если гарнизон менять раз в полгода, то такое точно получится скрывать до лета, а потом будут подкрепления». «Подождите». Чихар поднял руку, словно призывал всех остановиться. «Так не пойдет. Наши воины не поймут, если будут помогать оборонять крепость, а через некоторое время вы их попросите уйти. Даже если у вас появятся проблемы с недалекими горожанами и чокнутыми священниками». Айланта посмотрела на меня с таким видом, словно ждала нового предложения. «Чихар!» — я взглянул на Альва. «Да?» «Твои люди, прости, Альвы, что бы выбрали, Мареборг или возврат земель?» Маг хмыкнул. «Конечно, возврат восточной части Великого леса. Ну так мы его и вернем?» Я пробежался взглядом по Бергтлу с Кронингеном и задержал его на Айланте. «Нужно долбать и долбать вайхенских фермеров, пока не сотрем с лица земли последнее земляное поселение. Будем не давать им сеять, собирать урожай. В конце концов, постоянные нападения вызовут голод, и поселенцы уйдут. Почему ты думаешь про проблему священников, которой пока нет? Забудь про них и не позволяй церкви вернуть свое влияние. А пока давай решать нынешние проблемы. В худшем случае пусть Мареборг станет альвовским или разберем его по камушку, чем он достанется Вайхену. Да и вспомни, кто прислал почти 3000 лучников и помог подавить недавнее восстание. Дай понять альвам, что с нами у них складываются долговременные союзнические отношения. И когда священники начнут будоражить народ, то к нам на помощь прибудет 5-7 тысяч стрелков. Лесному народу нужен союзнический Дарвин, а не враждебный. В моем мире также хватает проблем между различными расами. Но поверь, время и строгие законы лечат любую ненависть. Пока я говорил, Чихар молча кивал, он явно соглашался с каждым моим словом. Айланта вздохнула. «Артур прав, нужно думать о нынешней проблеме. А о будущих задумаемся по мере их появления. Просто мы уже привыкли, что так делать нельзя, у нас глаза замыленные. А у него взгляд чужака, и как по мне, то такая наглая идея сработает. Те же вайхенцы не ожидали совместной атаки с альвами на Мареборг, поэтому и проиграли». Девушка посмотрела на Чихара. «Я заключу тайный договор с альвами о совместном контроле над Мареборгом. Если вы мне поможете в будущем, когда возникнут проблемы из-за такого союза, совет согласится на такие условия?» Тот уважительно кивнул. «После наших общих побед, а также будущей помощи, в освобождении восточной части леса никто не выступит против союза с Тайлерами. Мне даже как-то полегчало от того, что челночная дипломатия сработала, и мои хорошие знакомые Альва и хомофобы наконец-то прозрели. У меня к тебе будет один вопрос, Артур». Айланта уставилась на меня. «Да». Девушка потерла подушечками пальцев левой руки друг об друга, словно не знала, с чего начать разговор. «Ты сумел предугадать действия горожан во время восстания и сделал это с помощью какой-то психологии. Расскажи про нее». «Психология», — поправил я ужасный акцент девушки. Это наука. Айланта продолжала на меня молча и в то же время вопросительно смотреть. Я же продолжил объяснение. Психология — наука про поведение людей в тех или иных жизненных ситуациях. Реакцию той же толпы можно в большинстве случаев предсказать, а значит, минимизировать ущерб, что и доказало восстание, которое мы подавили с минимальными жертвами. А откуда тебе эта наука известна? Ты обучался у какого-то учителя? Я улыбнулся, так как вспомнил о семье. Почти. Моя родная сестренка — дипломированный психолог. Но, увидев непонимающий взгляд Айланты, решил говорить на понятном для нее языке. Она очень сильный ученый, почти такой же, как твой Сартрок. Девушка улыбнулась и довольно закивала. Тогда мне нужен совет от психологии, Артур. Как ты знаешь, у меня скоро встреча с представителями верхнего города. И там придется объяснять длинную ночь, восстание горожан, появление мертвецов, а также поговорить о твоем воскрешении. Что им сказать, следуя законам твоей науки? Вопрос был довольно неожиданным, к тому же непростым. Так что пришлось задуматься. Но, как меня учила сестра, если хочешь прийти к лучшему решению, то вначале начни отталкиваться от худшего. Я отвечу на этот вопрос. Но сначала скажи, а как ты сама собиралась действовать? У меня есть книга отца про управление городом. Там написано, что для предотвращения беспорядков нужно нанести предупредительные удары в виде жестких карательных мер, перевести доносчиков и Дом справедливости на круглосуточную работу, сажать людей за любое проявление недовольства. Народ должен знать свое место и бояться оказаться в темнице. Я горько улыбнулся. Метод Бергтола. Утопим восстание в его крови. При этих словах Барлейтс на меня недовольно посмотрел, но промолчал. Айланта же, напротив, чуть улыбнулась. Ну так что в этом случае советует твоя наука? Если вкратце, — ответил я, — то людям нужно дать выпустить пар. Девушка прищурилась. Как? Пусть говорят, обсуждают произошедшее в трактирах. Главное, не стоит за это наказывать. Однако ты должна им подкинуть образ внешнего врага. Например, главарей восстания сделать шпионами Атара. Долгую ночь скинуть на Вайхен или найти врага в виде погибших заговорщиков из верхнего города. «Дай дарвинцам сразу несколько вариантов, и пусть они их обсуждают. Пойми, репрессии не убирают недовольство, они его от тебя прячут. А потом что-то происходит, и бум! Ты получила неожиданное восстание. Да, если кто-то будет призывать к нему, то таких нужно немедленно арестовывать. Но за обсуждение происшествий, да еще без всяких призывов к штурму дворца, трогать нельзя». Она кивнула. «Но на кого мне скинуть погибших в храме? Или как объяснить твое воскрешение? Скажи им про ужасное проклятие, будто я не умер, а был серьезно ранен. Но ты скрыла это, так как опасалась врагов. Притом не зря боялась, ведь кто-то же сообщил обо всем. После чего ужасные демоны из хаоса напали на храм и убили почти всех. А потом еще наложили проклятие на город, чтобы он навсегда погрузился во тьму. Но ты начала преследовать демонов в их измерениях, поймала, пытала и заставила снять проклятие, а город вернуть на место. Айланта усмехнулась. Звучит как полный бред. Я кивнул. Но жизнь показывает, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. По крайней мере, идиоты... А таких будет не меньше половины среди горожан. Да, умных людей ты не обманешь, но тебе ведь нужно успокоить обычную толпу. Главное, не запрещай им строить свои теории, пусть спорят, разделяются на группы и выпускают пар в трактирах. Она кивнула. Спасибо за совет. Девушка посмотрела на Альва, потом снова на меня. «Артур, тогда сегодня ночью ты должен отправиться в Каратриану». «Для чего?» — удивился я. «Договор можно обсудить сейчас, а Чихар передаст твои условия высшему совету». Но Айланта отрицательно покачала головой. «Дело совсем не в договоре. Да и Чихар через пару дней, когда мы очистим город от пришлой нечисти, отправится вместе с Бергтелом в Мареборг». Барлейц мгновенно среагировал на свое имя. «И что мне делать в Мареборге?» Айланта взглянула на него. «Подбери из своих людей 800 самых терпимых к Альвам и пробудь в цитадели от 1 до 2 недель. За это время устрани все недостатки, чтобы взаимодействие между людьми и Альвами не давало сбоев. Создай общие правила и выбери командира, который тебя заменит». Потом девушка посмотрела на меня. «Артур, поговорим о твоей поездке попозже. В 8 вечера я буду ждать тебя в Черной башне. Не опаздывай и возьми с собой нужные для похода вещи. От меня ты сразу же отправишься к Альвам». Я кивнул. Видно, дело было действительно серьезным. Иначе бы его обсудили в близком круге. Мы разошлись, и Жарен направил карету к Дому справедливости, где меня уже ждал Шевер в окружении наших тупых бойцов. После чего весь день мы занимались проверкой складов западной бухты и местной канализации. Второй день зачисток прошел удачно. 5 раненых и ни одного убитого. Зато удалось отправить на тот свет какого-то монстра, напоминавшего сороконожку. Правда, в этой тушке оказалось 300 кг весу и 5 метров длины. Поэтому даже мои пули не сразу отправили нелегала на тот свет. Зато, когда мы вытянули тварь наружу, то горожане искренне радовались. И даже мои тупорылые силовики довольно улыбались возле трупа. Видно, ощущали себя героями. Они меня все меньше раздражали. Хотя с этим нужно что-то делать, ведь подобная закономерность встречалась и на земле. При диктатуре правоохранители чуть ли не поголовно тупорылые. А еще стало понятно, что не будь в нашем отряде огнестрела, то потерь не удалось бы избежать. Поэтому чуть попозже пришлось найти Бергтела. Он как раз был в своем кабинете в казарме гвардии, составляя списки будущего гарнизона Мареборга. Короче, я попросил его заменить меня хотя бы на 2-3 дней в рейдах по городу. «А в чем, собственно, проблема?» — спросил он, видно, не поняв до конца мою просьбу. «Мне сказали, что ты уже научился неплохо стрелять», — ответил я. И положил на стол перед парнем двуствольное штурмовое ружье. «Если будешь во главе моих людей с таким оружием, то, может, получится избежать лишних жертв. Думаю, нам с тобой за такое хорошее дело скажут спасибо их семьи». Видно, Бергтел удивился такому объяснению, раз посмотрел на меня каким-то другим взглядом. Не таким, как обычно. Потом Барлейц кивнул и забрал оружие, а также 2 коробки патронов. «Хорошо, я помогу твоим людям», — сказал он. «Это все?» «Да, и спасибо». В общем, за сегодняшний день мне удалось сделать многое. А когда стемнело, то дома пришлось тщательно объяснить Жарену с Вали, что ни в коем случае нельзя говорить про мое отсутствие. Дея с местными не общалась, поэтому с ней и беседу вести не нужно. Поужинал, чуть расслабился в ванне. Жаль, не было со мной Тали с Хелой. Такое ощущение, что девушек прятали. Тот же Шевер о них вообще старался не говорить. После ванны, не торопясь, собрал рюкзак и вскоре приехал во дворец. Я рассматривал темное вечернее небо, усеянное мириадами звезд, пока шел по саду Тайлеров. Мне почему-то вспомнилось недавнее прошлое, когда приходилось красться вдоль этих кустов, неся на спине полумертвого Шевера. Но сейчас все было по-другому, и эти изменения коснулись даже сада. Айланта вдоль дорожек установила кованые столбы с лампами цваргов, так что теперь сад ночами освещался. «А вот и мрачный символ Тайлеров», — подумал я, подойдя к черной башне. Двери, как обычно, оказались открыты, а коридор оставался все таким же темным. Благо фонарь с собой прихватил. Лифт включил спокойно. Теперь мне известно, как им управлять. И даже останавливать на этажах. Хитрые Тайлеры продублировали управление, оставив на видном месте лишь то, где находилась ловушка для воров. «Поднимайся на последний этаж», — сбоку раздался голос Айланты. Меня чуть передернуло от неожиданности, ведь рядом со мной никого не было. «Ох уж эти Тайлеры со своей магией!» — подумал я. Лифт наконец-то добрался до самого верха и замер. А когда я поднялся по ступенькам, то увидел Айланту, стоявшую возле своего гигантского энергетического шара. Последний нисколько не изменился. Он все так же свободно висел в воздухе и был 3 метра в диаметре. Внутри же него продолжали перемещаться дуговые молнии. Девушка даже не взглянула в мою сторону. Она напряженно смотрела на темно-фиолетовое ядро шара и делала какие-то пасы руками. «Колдует», — понял я, так что молча стоял в сторонке, чтобы не мешать. «Подойди ко мне, Артур», — не оборачиваясь, попросила Айланта. Оставив рюкзак и винтовку возле столика, на котором лежала уже знакомая мне книга с заклинаниями, я молча стал рядом с ней. «Посмотри на ядро», — попросила она. «Мне интересно, ты заметишь изменения?» Пришлось взглянуть на этот полуметровый сгусток энергии темно-фиолетового цвета. Пульсирует, как и раньше, цвет вроде не изменился. «Хотя подожди, а вот этой сетки раньше не было». Девушка кивнула. «Ты прав, действительно не было. Это то, что мы с тобой и Бергтелом принесли из Великой пирамиды. В моей памяти сразу всплыли 5 предметов. 3 из них отпали. Один в виде полицейской дубинки был за моей спиной. Корона у Рамбалака. Камень отдали Крайгерам. На наконечник алебарды сетка не походила. А значит, оставался лишь один артефакт. Подожди, но он ведь выглядел не так. Там был вот такой куб, и я руками показал приблизительные размеры штуки, которая напоминала графическую головоломку. «Все верно», — Айланта кивнула, — «но это был вариант для переноски, а сейчас он влился в ядро». «И что это такое?» «Очень полезная штука», — девушка улыбнулась. «Однако у меня появилась небольшая проблема с активацией. В общем, требуется твоя помощь». У меня засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия.